тому же, если меня попытаются принудить сделать какой-то подарок этому разумному, то мне не составит труда в какой-нибудь ювелирной лавке приобрести что-нибудь дорогое, цветное, с различными самоцветами. И пусть носит это украшение. Мне это дешевле обойдется как по материалу, так и по затратам труда. Причем я тоже постараюсь купить что-нибудь из новенького. Чтобы ему это в глаза бросилось. Я не спорю. То, что я ему в прошлый раз подарил, тоже было сделано буквально на днях, перед его днем рождения. Но сколько труда было в него вложено, это никто не считал. Поэтому я не вижу смысла стараться. К тому же я уже не хочу получать от него какие-либо подарки. Если бы он хотел меня отблагодарить и как-то привязать к королевству, то именно в свой день рождения, чтобы было бы вполне приемлемо и понятно другим разумным, в качестве благодарности за такой ценный подарок мог бы подарить мне небольшой манор. Вот и все. Это бы поняли все. Теперь можно сколько угодно говорить о том, что король Ранд просто не мог подобрать момент и что-то мне дать вовремя, так как другие притворные и дворяне его бы просто не поняли. Вот только все это звучит глупо. Поэтому не буду это даже осмысливать. Выгрузив из своих сумок путешественника все, что хотел сохранить, и забрав новые грузы и товары, которые могли бы пригодиться мне на территории столицы королевства, я сел на зверя и отправился обратно. Рано утром я покинул территорию Черного леса и опять проскочил мимо тех самых деревень, пока все спали. За последнее время здесь немного расслабились. И, проезжая мимо, я заметил то, что из двух вышек только на одной виднелась фигура спящего часового. О чем это говорит? Именно о том, что в последнее время их звери из Черного леса не особо беспокоили. Поэтому они и расслабились. Уже забыли о том, какие сюрпризы для них готовятся внутри этого лесного массива. Только вот не стоило им так расслабляться. Опасно это, особенно в этой местности. Но меня это совсем не беспокоило. Я направлялся в сторону столицы, и меня снова ждали интриги и конфликты. И мне хотелось бы узнать, что изменилось после смены ректора Академии. Вернули ли правила на прежние позиции или придумали что-нибудь новенькое? Не знаю. Но чувствую, что скоро узнаю. Именно поэтому и старался не расслабляться. Сюрпризы меня ждут буквально на каждом шагу, поэтому мне и важно держать себя в тонусе. Застоявшийся на своеобразной конюшне за эти два месяца, зверь старательно перебирал ногами, игриво дергая из стороны в сторону своей гривой, что часто заставляло меня вздрагивать. Он словно дразнил меня. Ну, это и понятно. Устал он стоять на месте. Ну, под дождем его гонять я не видел никакого смысла. Так, иногда выгуливал, чтобы он почувствовал своеобразную свободу, но не более того. Остальное сейчас значения не имело. Я двигался в столицу королевства, чтобы закончить учебу, чтобы наконец-то покинуть стены этого заведения, которое меня стало уже нервировать. Но, как я уже сказал, сначала нужно было выучиться и получить, так сказать, своеобразный диплом, который мог развязать мне руки. Стараясь аккуратно двигаться вдоль дороги, я не забывал отслеживать ситуацию вокруг. Однако навстречу мне попадались стражники, различные попутчики, двигающиеся по дороге, но разбойников не было. Поэтому я спокойно продолжал свое путешествие, фактически, можно так сказать, от одного постоялого двора к другому. На территории этих постоялых дворов я спокойно останавливался, снимал комнату и отдыхал в ней. Пара серебряных любому слуге обеспечивали моему зверю надлежащий уход, а мне тишину и покой. Никто особо не пытался меня нервировать своим излишним вниманием и интересом. Всего лишь по той причине, что я для этих разумных мог быть чем-то опасен. Ну, начнем с того, что я был титульным дворянином, а также имел на вороте камзола аж 4 значка артефакта, обозначающих многое. Первый был значком, обозначавшим тот факт, что я учусь уже на 5-м курсе столичной академии магии, а 3 других указывали именно на мастерство боевого мага. Вы будете смеяться, но так оно и было. Как я уже сказал, в этих состязаниях обычно побеждал именно маг боевой направленности. Причем на каждом этом значке, если приглядеться, можно было заметить еще и то, на каком курсе я участвовал в этом состязании и с каким результатом. Один из молодых магов огня, который попался мне по дороге, видимо, ехавший куда-то по своим делам, едва не подавился элем, который как раз пил, когда, видимо, разглядел мои значки. И скажу сразу, когда он заметил мой удивленный взгляд, то тут же приветственно приподнял кружку с элем, как бы демонстрируя мне свое уважение. Я ему просто кивнул в ответ. «Ну а что? Что я еще должен был ему сказать?» «Приятно подавиться?» «Нет, конечно же. Этот разумный закончил академию, наверное, даже раньше, чем я туда пришел. Так что вряд ли мы с ним пересекались. Лицо было незнакомо. Всех тех, с кем сталкивался, я прекрасно запомнил. И многие из них за эти 4 года обзавелись достаточно серьезными шрамами. Как я уже говорил, не все могли вылечить в лечебном крыле академии. А что-то могли просто не захотеть лечить». Все-таки эти разумные, которые были магами жизни, являлись весьма привередливыми существами. Не верите? Да я по себе это сужу. А иначе как? Тут как ни крути, но без этого не обойдется. Я спокойно продолжал свое движение, при этом не забывая довольно неплохо питаться по пути. Ну а что еще мне делать? Также мне не стоит забывать о том, что есть определенные нюансы, от которых никуда не денешься. Например, мне приходилось иногда здороваться с дворянами, с которыми я мог столкнуться по дороге. Иногда даже приходилось придерживать зверя, потому что тот или иной благородный придурок захотел побеседовать с молодым баронетом, имеющим уже такие заслуги, хотя и не закончил еще академию. Я не зря называю таких разумных придурками. Пользуясь тем, что их титул был вроде бы на ступеньку выше моего, даже те самые бароны позволяли себе чуть ли не через губу демонстрировать мне свое одолжение, которое они делают, разговаривая со мной. Хотя, по сути, одолжение делаю я. Всего лишь по той причине, что кто я, а кто они. Да, титульные дворяне. Я тоже титульный дворянин. Но к этому всему я еще и одаренный. И, судя по всем регалиям, достаточно сильный боец. Поэтому это я мог на них смотреть свысока и просто через губу с ними разговаривать. Но ничего не поделаешь. Мне приходилось делать равнодушное лицо и с таким умным видом беседовать с ними. В конце концов, они от меня отцеплялись. Всего лишь по той причине, что видели главный нюанс. Я не хотел беседовать с ними. Они потом пытались отвлечься на своих родственников, которые ехали рядом. И в этот момент я просто исчезал. Легким посылом моих пяток зверь ускорял свою рысь, хотя внешне это не особо проявлялось. Ну, бежит себе конь легко и бежит. Правда, при этом, чтобы держаться наравне с ним, тем же дворянам нужно было переходить на галоп. А это, извините меня, урон и чести, и достоинству. Правда, один открыто у меня спросил о том, неужели я куда-то спешу. Я на него посмотрел, как на полного идиота, после чего заявил ему о том, что уже и сам понял о том, что не все неодаренные знают о том, что после конца сезона дождей начинается учебный год столичной академии магии. Как факт, можно понять, что я, как студент академии, тем более 5-го курса, должен быть на месте до начала занятий. При этом я на него так посмотрел, что этот дворянин едва ли не позеленел от злости. А все потому, что его собственная супруга из коляски, в которой ехала, громко расхохоталась и подтвердила мои слова, просто заявив о том, что об этом знают все, кто хоть раз в году бывает в столице. И уже ответить он просто мне ничего не мог. Я вежливо кивнул этой баронессе и ускорился. Я не собирался загонять своего зверя без нужды, но и находиться рядом с такими недалекими разумными, которые старательно навязывают мне свое общество, и при этом считает, что сделали мне одолжение, просто не хотел. Хотя попадались и более уникальные персонажи. Например, был один из баронов, ехавший в столицу с 2 своими 16-летними дочерьми, которые были близняшками, что в этом мире было огромной редкостью, и принялся мне их сватать. Я даже не понял сначала вообще того, о чем идет речь. Пока он не начал судить о том, что в любой семье, особенно провинциальных дворян, кровь одаренного всегда пользуется спросом. «Барон, вы меня что, оскорбить хотите?» Раздраженно сузил я глаза, глядя на этого толстяка, который тут же начал нервно дергаться, словно его током бьет. «Вы что же мне предлагаете, за деньги продать свою честь? Или, может быть, вы сейчас хотите оскорбить собственных дочерей, предлагая их мне чуть ли не в наложнице? Как я должен понимать ваши слова?» Оказалось, все просто. Этот барон был довольно беден, и он прекрасно знал о том, что именно одаренные могут принести в казну его манора деньги. Поэтому он и хотел, чтобы я в эту же ночь постарался оплодотворить его дочерей. Конечно, я все понимаю, но я же не педофил. Он на что меня подталкивает? Тем более, что девчонки действительно выглядели очень хрупкими и маленькими. Что он вообще делает? Естественно, что я возмутился такой наглостью. А присутствующий поблизости виконт также поддержал меня, коротко заявив о том, что у некоторых провинциальных дворян нет ни чести, ни денег, и они готовы пойти на любые преступления против дворянского достоинства. После такого вмешательства я вежливо поблагодарил виконта и попросил передать на его стол бутылку вина получше. Может, у кого-то хоть есть какое-то понимание ситуации. Этот же барон не стал дожидаться ночлега, а сел в свою карету, которая буквально разваливалась на ходу, и умчался как можно дальше. Ну, кто его умным назовет? Он же потенциальная жертва для разбойников. Два старых слуги и два толстых пропившихся стражника. И это все, что он может противопоставить тому же десятку разбойников. А уж говорить о том, что будет с его детьми, я имею в виду дочерей, если те попадут в руки разбойников, тут вообще не приходится. Но не я буду его судить, пусть его судят боги-покровители. У меня и других проблем хватает. А в этот раз остальной мой путь прошел достаточно спокойно и без каких-либо серьезных проблем. Так что в скором времени я увидел на горизонте возвышающиеся стены столицы и толпу народа перед воротами. Как всегда, люди рвались попасть в этот город. Это еще хорошо, что я успел подъехать к городу вечером. И ввиду стен города стоял своеобразный постоялый двор. И тот, кто его поставил, был достаточно хитрым, ведь он установил здесь свое учреждение с точным расчетом на то, что местные жители, которые не успеют попасть в город до закрытия ворот, будут искать место, где переночевать. А мне этот постоялый двор был удобен именно из-за того, что я с утра пораньше попаду в город и успею поделать свои дела до вечера. А дел у меня было достаточно много. В ворота я проехал без каких-либо проблем. Кто же будет задерживать на воротах титульного дворянина, тем более на таком коне? Это чревато проблемами. Однако при всем этом я заметил одного из стражников, не того, что в прошлый раз, другого. Так вот, он старательно пялился на моего коня, а потом на меня, после чего исчез. Скорее всего, побежал с докладом. Бывает. У каждого своя служба и свои обязанности перед государством. Я ему мешать не собирался. Это его работа. Меня ждала Академия магии, куда я сейчас и направлялся, чтобы узнать последние новости. Особенно те, которые касались именно правил ежегодных состязаний. Было у меня такое впечатление, что эти разумные попытаются хотя бы в этом году все-таки попробовать меня прищучить на какой-либо глупости. Возможно. Я такого факта не пытаюсь отрицать, но я уже заранее подготовился. Если все пойдет так, как я запланировал, то мне пригодится тот самый жезл духов, который имелся на данный момент. Как я уже сказал, по своей силе он больше соответствует какому-нибудь магу 4-3 ранга. Именно по той силе, которую там можно заметить. Но ведь это сила духа, а ее нельзя измерять теми же способами измерений, какие подходят к другим стихийным направлениям магических сил. А если кто-нибудь вздумает силу духа приравнять к обычной стихийной, то ему сразу стоит учесть тот факт, что сила духа минимум в 2, а то и в 3 раза мощнее. Так что любая ошибка в данном случае со стороны этих разумных будет победой для меня. «Андрей, тут тебе передали записку месяц назад», — криво усмехнулся молодой маг, который дежурил на воротах, протянув мне пергамент, сложенный пару раз. Кажется, гномы уже теряют терпение. Товар-то давно привезен, могли уже и продать кому-нибудь. Я даже читать этот клочок пергамента не стал, а просто закинул его в карман пояса, так как уже и сам прекрасно догадывался о том, что там. Какой еще товар могли привезти мне гномы из клана Дурт, если я ни о чем с ними не договаривался? Поэтому можно было понять, что эта записка означает только то, что они все-таки рассчитывают получить от меня свой груз. Ну, свой, я говорю иносказательно. Хотя понимаю, что в данной ситуации они могут рассчитывать на многое. Но я даже не знаю того, насколько прогрессирует в этот раз их жадность. Вдруг они в этот раз хотят получить все и сразу, а заплатить лет через 15, мало ли, этого я не знаю. Именно поэтому я спокойно отнесся к его замечанию и просто пожал плечами в ответ. «Ну, продали так продали», — равнодушно усмехнулся я этому магу, который от удивления едва не споткнулся на месте. Я не особо за это переживал. Им больше было нужно продать этот товар, слишком уж он специфический. А покупателя на него им долго искать придется. И то не факт, что тот покупатель заплатит им столько же, сколько заплачу я. Так что я уверен в том, что то, что они привезли, меня точно дождется. После этого замечания я спокойно направился дальше, в душе просто хохоча, как сумасшедший. Мне было только одно интересно. Что сейчас за сплетни пойдут по академии? А в том, что они будут, я даже не сомневался. Я это понимал по той причине, что все прекрасно знали прижимистый характер гномов. И уж говорить о том, что гномы будут делать что-то себе во вред, мог только последний глупец. А если я утверждаю, что там такой товар, который они по той же цене продать просто не смогут, то это уже само по себе навеивает весьма нехорошие мысли. Что это за товар такой? И почему гномы не смогут его кому-то продать? Вообще-то в этом мире считалось, что гномы могут продать кому угодно и что угодно. Но только не в этом случае. Видимо, эти разумные сейчас рассчитывали на то, что я, сломя голову, кинусь обратно на торговую площадь к палатке того самого клана гномов, которые мне якобы что-то привезли. Однако я спокойно направился к конюшням академии, где опять заплатил 50 золотых за отдельное стойло для моего зверя. Ну, а потом подкинул немного монет конюху за то, чтобы тот присматривал за моим конем. Все сработало, как всегда, просто великолепно. Конюх, конечно, получал от академии определенную плату за свою работу, но от лишних золотых не отказался. Тем более, что для него это все было не совсем сложно. Просто за честное выполнение своих обязанностей, и не более того. После чего я опять привычно направился в сторону общежития. Самое интересное было в том, что когда я зашел к коменданту, в свои комнаты я даже и заходить не стал. То меня встретил громогласный хохот этого гнома, который, практически не сдерживаясь, бил кулаком по столу и хохотал аж до слез. Я же сделал вид, как будто не понимаю ничего. Ну а чего так смеяться? Я внимательно себя осмотрел. Ехал я в обычном дорожном костюме и вроде бы нигде не испачкался и не помялся. Так чего он ржет, как дикая лошадь? Но потом мне все стало понятно, когда он принялся рассказывать мне о том, что случилось после того, как я уехал. Буквально на следующий день после моего отъезда куратор кафедры артефакторики лично, видимо, никому так и не доверил это дело, по какой-то непонятной причине взял у заведующего общежитием ключ, который позволял ему открыть дверь моей комнаты, и пошел туда. Ну, делал он это уже не в первый раз. Поэтому ничего удивительного в этом сам гном не увидел. Однако, когда оттуда, из моих комнат, после того, как туда направился этот старый маг, донесся какой-то громкий и притом весьма звонкий, словно разбился ящик бутылок, звук хлопка, он и сам понял, что случилось что-то непонятное. Так как все магические плетения, находящиеся в общежитии, просто взвыли, ведь был выброс чистой магии. А эти плетения должны были отслеживать подобные вещи, чтобы студенты не баловались в своих комнатах всякими магическими плетениями, которые могут им навредить. Естественно, что туда тут же бросились все, начиная с самого коменданта общежития и студентов, которые находились в своих комнатах, заканчивая дежурными магами-преподавателями, которые неслись, размахивая руками и желая наказать нарушителя правил. И каково же было их удивление, когда в коридор из моих комнат вывалился перемазанный непонятной зеленой краской маг-артефактор. При этом он старательно размахивал моей мантией. Его, конечно, остановили и попытались что-то понять. Но из его бессвязного лепета они поняли только то, что он ворвался без разрешения в чужую комнату и начал рыться в вещах. И тут что-то бахнуло. «Ну да, я другого и не ожидал», — расхохотался я в ответ, присев перед столом гнома в кресло, стоявшее специально для посетителя. «Просто мне уже надоело каждый раз видеть, что в этих комнатах кто-то рылся. Я же их полностью арендовал на все 5 лет учебы в академии. Вы же помните наш договор? Так вот, мне просто надоело, что постоянно там кто-то роется, когда меня нет на территории академии. Поэтому я в одной из лавок нашел один такой интересный кристалл, который, кстати, придумали эльфы. Это был кристалл-ловушка, которая была предназначена для воров. Специально, чтобы их можно было потом опознать. Теперь никто не скажет, что вора нашли и наказали. Но кто он, никому не известно». Услышав эти мои слова, гном расхохотался еще больше. Он и сам прекрасно помнил эту историю, которая случилась в прошлом году. Тогда тоже говорили, что вора нашли и наказали. Но лаборанта, на которого указал сам ювелир, у которого нашли то самое украденное кольцо, так никто и не уволил. Он ведь был племянником преподавателя с кафедры академии. И если его кто-то посмел бы обвинить в воровстве, то в данном случае самого преподавателя тоже придется как-то наказать. А кто на это пойдет? Да никто. Вот вам и ответ на все ваши вопросы. Зато теперь, после того, как я описал ему, что это было и как оно действует, никто не сможет сказать, что я был неправ. Я имел полное право защищать свои вещи. К тому же этот гаденыш испортил мне хорошую мантию. Именно поэтому, привычно оставив у этого гнома 10 золотых, я направился к новому ректору академии. Как и следовало ожидать, старичок-маг, которого посадили на эту должность, перешел сюда из гильдии магов королевства. И еще как следует не поднаторел в этих делах. Поэтому, когда к нему заявился благородный с явными претензиями по поводу того, что маги-преподаватели занимаются воровством, он тут же попытался как-то сгладить эту ситуацию. «Я же сюда приплел все». Постоянные поборы на кафедрах, постоянные попытки что-нибудь украсть у студента, включая сюда даже их изделия. Я молчу про те же эликсиры. Просто я не знаю того, по какой цене их поставляют в городскую лечебницу. А вот какие-нибудь амулеты и артефакты маги-преподаватели просто мечтали забрать и продать. И с этими фактами он просто не мог поспорить. А я требовал одного — наказать вора показательно. Хотя можно было бы и деньгами обойтись. Например, затребовав у этого проворовавшегося магистра артефакторики компенсацию в виде пары десятков тысяч золотых. Но только не в этом случае.